На следующий день Мэрилд Митчелл сообщил вам, что его сестра убита, и вы заявили, будто знаете, как это произошло. Но расскажете только шерифу. Мегре заметил Митчелл, судорожно сжав пальцами колено. Нет, сэр, вы не говорили этого? Я сказал, шериф нас будет допрашивать, и я ему расскажу все, что знаю. Явно он тогда говорил иначе, и Митчелл, сидящий рядом с Мегре, от гнева и досады нервно дернулся. Что ж, китаец лжет. Перерыв. Заседание будет продолжено в половине второго внизу в зале мирового суда. Гарри Коула, хоть он вчера обещал приехать к перерыву, не было. Чуть позже Мегре увидел, как он вылезает перед зданием суда из машины. Коул был свеж, бодр и в прекрасном настроении. Оно прямо-таки било из него ключом. Такая безмятежная жизнерадостность свойственна людям, никогда не видящим дурных снов и живущим в согласии с самими собой и с миром. Они тут почти все такие. Это как раз и выводило из себя Мегре. При взгляде на них сразу приходит мысль о слишком аккуратной, идеально выстиранной и отутюженной одежде. И об их домах, стерильных как больницы. В таком доме все равно где сидеть, в этом углу или в том, просто нет никаких оснований предпочесть один другому. Мегре подозревал, американцам знакомы страх и тоска, терзающие каждого смертного, но и стыдливость они предпочитают казаться жизнерадостными, весельчаками. Даже эти пятеро из ВВС старались не обнаруживать беспокойства. Каждый замкнулся в себе, но ни в одном не чувствовалось тревоги человека, совершившего преступление или подозреваемого в них. Зрители тоже не ужасались. Никто, казалось, и не думал о женщине, погибшей на рельсах. Для них это была своего рода игра, а репортер Стар придумывал к ней сенсационные заголовки. «Хорошо спали, Джулиус?» Если бы они еще перестали коверкать его имя. Главное, они это делают ненамеренно и, конечно, без всякой иронии. Но как, вы уже разгадали загадку? Что это, преступление, самоубийство или несчастный случай? Мегре привычно вошел в угловой бар и встретил там многих из тех, кого видел в суде, в том числе двух присяжных. Давай выпьем. У вас во Франции, кажется, было похожее дело. На рельсах нашли мертвого судью. Как была его фамилия? Пренс. Раздраженно пробурчал Мегре. И тут он вспомнил. В деле Пренса тоже фигурировала веревка на запястьях. Как оно кончилось? Оно никогда не кончится. И у вас есть кое-какие соображения? Да, они у него были. Но Мегре предпочитал их не высказывать. Его мнение об этом деле доставило ему немало неприятностей и навлекло нападки части газет. «Вы уже говорили с Майком? Не знаете его? Это старший помощник шерифа. Он как раз занимается такими делами. Хотите, я вас ему представлю?» «Пока не надо. В таком случае поедемте, сидим по бифштексу с луком. В суд я вас доставлю к началу заседания». «Вы совсем не следите за этим делом?» Я вам уже говорил, оно меня не касается и ничуть не интересует. Всем интересоваться нельзя. Если я буду делать работу Майка Урока, кто тогда сделает мою? Может быть, завтра или послезавтра я, наконец, захвачу наркотики на сумму 20 тысяч долларов, а не уж неделю в нашем округе. Откуда вам известно? От наших осведомителей в Мексике. Мне известно даже, кто, за сколько и в какой день их продал. Известно, когда их переправили через границу в Ногалес. Надеюсь узнать, в каком грузовике их повезут в Тусон. Тут-то я их и накрою. Официанткой в кафетерии была красивая, яркая и крупная блондинка лет 20. Коул окликнул ее. «Хелло, Долли!» Потом сообщил Мегре. «Студентка университета. Надеется получить стипендию и закончить образование в Париже». Почему комиссару захотелось нагрубить? И вообще, почему у него портилось настроение при встрече с Коулом? А если ее ущипнуть за ляжку, поинтересовался он, вспомнив официанток маленьких французских бистро. Американец был изумлен. Секунды две-три он смотрел на Мегре, словно осознавая вопрос. «Не знаю», — наконец отозвался он. «Может, попробуйте? Доли?» Неужели, когда девушка наклонилась к ним, он ждал, что Мегре потянется к ее тугому заду, обтянутому белым форменным платьем? «Сержант Малинс!» Еще один холостяк. В отличие от Уорда, ему не выпал жребий жениться и стать отцом семейства. Не предназначается ли теперь Дэну Малинзу роль негодяя? Расскажите, что произошло? Маленький нижний зальчик Мегре нравился больше, чем верхний, хотя тут было душновато, но зато уютней. И Езекииль, чувствовавший здесь себя по-домашнему, тоже выглядел куда живописней. Тут он казался школьным надзирателем. Коронер был классным наставником, а Аторней — прибывшим для проверки инспектором. Может быть, они наконец-то соберутся задать дельные вопросы. Сержант Уорд признался, что ревновал Бесси к своему приятелю Малинзу. Он ведь застал их вдвоем у музыканта на кухне. Но эти вопросы не были заданы. Пятеро мужчин и одна женщина провели вместе почти всю ночь. Кроме китайца, все были изрядно разгорячены алкоголем. Четверо из пяти холостые. И теперь Мегре знал, удобные случаи, когда они могли бы удовлетворить желание, у них были. Но опять ни слова на эту тему. Все время одни и те же надоевшие вопросы. Коронер, казалось, не придавал им ни малейшего значения и, допрашивая свидетеля, смотрел по сторонам, главным образом на потолок. Да и слушал ли он ответы? Только Майк О'Рок, Мегре округа, делал какие-то заметки и вообще производил впечатление человека, интересующегося делом. Позади Мегре негритянка кормила грудью ребенка. К ее свите теперь добавилась старая чернокожая женщина и маленькая девочка. Этак, если следствие затянется, весь зал будет заполнен ее соплеменниками. «До того дня вы уже встречали Бесси?» «Да, сэр». «Одну?» «Я был с Уордом, когда он познакомился с нею в закусочной. Около трех ночи я их оставил. Они поехали на машине». «Вы знали, что сержант Уорд собирается развестись, чтобы жениться на ней?» «Нет, сэр». Вот и все, что было сказано на эту тему. Что произошло, когда, проехав аэропорт, машина остановилась? Мы все вылезли. Я отошел в сторонку, чтобы оправиться. Присутствующие знали это уже на память. Снова возникла неотвязная картина. Пятеро мужчин и одна женщина, разойдясь в разные стороны, освобождаются от спиртного, которым они старательно накачивались весь вечер.